Глава 4. Ночь – день, вторая ночь, и к утру дня третьего пред нами Крым. Свои прыщи запрятав в пудру и тщательно устроив грим, в бобровой шубе, в пышной шапке Селим Буян берет в охапки нас с Маяковским. Мы к нему в санях несемся. Горожане гадают, знатные волжане, купцы должно быть потому. Мы смотрим на прохожих важно, в санях разбросясь авантажно. Но вскоре Симферополь вестью животрепещущий объят. Участники Олимпиад уже приехали, и честью считает житель, если взгляд футуристический уловит. Но что же нам Буян готовит? Сожженных тысячи афиш твердят упорно шрифтом жирным о происшествии всемирном, о нашем вечере. И шиш, зажав в кармане, мой Володя смеется едко: «Неомодя!» «А где ж Игнатьев и Бурлюк?» — спросил Буян, платком махая. «Судьба их, знаете, лихая. Они упали через люк». «Какой? Куда? Договорите ж!» — вскричал взволнованный Селим. «Они упали в город Китиж», — мы сокрушенно говорим. «Что значит Китиж? Он растерян, он обеспудрился дрожа». «Я просто вру, как сивый мерин», — сказал Володя, без ножа Селима бедного зарезав. Он лишь тогда пришел в себя и, захихиков из поэзов, вдруг забаранил «бе» и «бя».